Литнет и издательская платформа «Руграм» представляют «По ту сторону тьмы». Екатерина Андреева. Читает Марина Высоцкая. Предисловие. Дождь барабанил по листве в лихорадочном ритме. Под ногами чавкала жидкая грязь и намокшая пожухлая листва. В воздухе висела легкая зыбь тумана, словно пытаясь скрыть то, что мы собирались сделать. Запахи стали ярче, насыщеннее. Пахло сыростью и травой. Смолисто пахло лесом. Я сделала глубокий вдох, на мгновение прикрыв от наслаждения глаза и приподняв голову. Глубокий капюшон съехал на макушку, и по коже тут же побежали холодные бодрящие ручейки. Они скользили по щекам, спускались по шее и скатывались за воротник, вызывая на теле мириады мелких мурашек. Холодно. Приятно. «Волнуешься?» Раздался тихий шепот прямо над ухом, и я почувствовала едва уловимое тепло за спиной. Хлюпнула под ногами размокшая земля. «А ты?» Так же тихо спросила я в ответ и, наконец, опустила голову. Приятная ледяная свежесть потеряла свою прелесть, превратившись в обыкновенный морозящий холод. Я вздрогнула и натянула капюшон. «Все будет в порядке», — ответил Двейн, но в голосе не слышалось и капли уверенности. Я рассеянно кивнула, снова обегая глазами лес. Мы повторяли эту фразу столько раз, что она потеряла уже всякое значение. Не считая шелеста дождя, пустошь оставалась на удивление тиха, словно тоже застыла в тревожном ожидании. Небо над верхушками деревьев затянуло свинцовая тяжесть. Предрассветные сумерки густились блеклой чернотой, так что невозможно было понять, наступило ли уже утро или нет. Мы ждали. Сотни человек. Мы ждали. Одетые в черные, словно охотники, мы застыли под прикрытием молчаливого леса. Я обежала глазами несколько рядов впереди и сбоку от нас и почувствовала, как горло подкатывает тошнота. Уже совсем скоро. На горизонте в туманно-серой дымке тускло горели редкие фонари. Стена, которую они опоясывали, совсем сливалась с туманом, отчего огоньки казались зависшими в воздухе. Словно какие-то древние духи. Словно чьи-то горящие глаза. Позади чавкнула под ногами размокшая земля, и я невольно вздрогнула. Черная тень, рослая и крепкая, остановилась рядом, заставив все мои без того напряженные нервы опасливо натянуться. Двейн за моей спиной тут же придвинулся ближе, легонько касаясь пальцами моей ладони. Я повернула голову к подошедшему. «Надеюсь, ты все хорошо запомнила», — произнес ворон так тихо, что я скорее прочитала слова по губам. Его черные глаза впились в меня острым взглядом. «Ты так и будешь контролировать каждый мой шаг?» — огрызнулась я, совершенно не ощущая той смелости, которую пыталась показать. «Ты хорошо запомнила», — с расстановкой повторил тот, и я резко кивнула, отворачиваясь. «Не могу. Просто не могу выдерживать этот взгляд. Такое ощущение, что он способен выжать из тебя правду». «Он рассчитывает на тебя», — уже чуть мягче произнес ворон, и с моих губ слетел непроизвольный смешок. «Передай, что я тоже очень рассчитываю на него», — выпалила я, снова поворачиваясь к стражу и встречаясь с его немигающими темными глазами. «Ты сможешь сделать это и сама», — насмешливый голос прошелестел в голове, словно ворох листьев, по которым скользит толстая ядовитая змея. «Прекрати это!» — гневно отозвалась я. «Что именно?» — слабый смешок. «Прекрати влезать в мою голову! Ты ведь мне обещал!» Привычная ледяная волна поползла по всему телу. По рукам, плечам, к шее. Я вздрогнула, когда ощущение чужой невидимой руки охватило горло. Мягко, но угрожающе. «А ты обещала, что не будешь больше скрываться от меня?» «Я здесь, я на месте. Чего еще тебе надо?» Даже мысленно мой голос дрогнул. И как бы неприятно ни было это осознавать, больше от страха, а не от злости. «Ты знаешь, что я имею в виду?» Нетерпеливо отозвался он. «Мы должны быть заодно. Мы должны быть открыты друг другу. Как я смогу помочь, если ты будешь прятаться?» «Мне твоя помощь не нужна», — Хорошо, что он не мог слышать всех моих мыслей. Не то это бы ему не понравилось. «Не буду», — бросила я. «Я не стану прятаться от тебя». «Вот и умница». Голос расплылся бархатистой нежностью и волной, пробежался по всему телу. Я невольно скривилась и подавила желание немедленно вытолкнуть его из своей головы. «Но сейчас мне нужно время. Я хочу сосредоточиться. Позволь мне немного побыть наедине с собой». «Или наедине с ним». Холод на горле сдавил сильнее. «Ты ведь знаешь, как для меня это непросто. Дай мне время. Я прошу тебя». Умоляющие нотки в моих словах заставили его ослабить хватку. Я почувствовала, как он уходит, выплывает из моего сознания, словно сходящая с берега волна. Дышать сразу стало легче. Звуки дождя ворвались в уши, будто до этого кто-то плотно прижимал к ним ладони. Влажный аромат леса ворвался в легкие, а на руке снова затеплилось прикосновение Двейна. «Полагаю, он тебе ответил», — сухо произнес ворон. «Ты полагаешь совершенно верно», — ядовито отозвалась я и бросила на стража гневный взгляд. «Это ты во всем виноват. Это все из-за тебя. Ты обещал». «Я на твоей стороне», — тут же произнес он, будто услышав мои мысли. «Хотя кто его знает? Может, князь научил его и этому? Мы же договорились. Я предупрежу, когда мы станем врагами». «Конечно», — глухо отозвалась я. «А ты?» Его вопрос ударил больнее, чем я ожидала. Ненавижу лгать. «Разумеется», — слетел ответ с моих губ, и я даже умудрилась не отвести взгляда. Ворон еще мгновение молча глядел на меня, потом бегло глянул на Двейна и, наконец-то, двинулся дальше к первым рядам. Я тут же выдохнула и расслабленно опустила плечи. Даже не знала, что все это время была настолько напряжена. «Не волнуйся», — прошептал Двейн. «Он тебе не навредит». «Знаю, но он может навредить нашему плану». Старший не ответил, и я буквально кожей ощутила его недовольство. «Мы ведь уже все решили», — с нажимом произнесла я, боясь, как бы нам снова не пришлось вступать в спор. «Особенно сейчас, когда отступать не имеет смысла». «Разумеется», — тихо ответил он и ободряюще сжал мне пальцы. Один из огоньков на стене вдруг быстро заморгал и потух, и сердце у меня тут же забилось быстрее. «Пора». Листва колыхнулась, застывшие силуэты впереди отмерли и зашевелились, пока еще медленно, неуклюже, напомнив мне гигантских мерзких червей. «Какой же дерьмовый план! Что мы такое делаем?» Двейн мягко подтолкнул меня в спину, и я сделала шаг вперед. Ошметки грязи разлетелись из-под ботинок в разные стороны, а дождь сильнее забарабанил по голове. Выбор сделан, и назад теперь дороги нет. Одно лишь действительно радует. Сегодня все наконец-то закончится. Так или иначе, но сегодня объединения перестанут существовать.